Дело не в смерти, дело в печали и в чуде. ЧБ. Часть первая. Глава первая. Староватый юноша. Денег не было ни на что, даже на сигареты. Нет, он, конечно, мог спуститься со своего четвертого этажа к ночному киоску в трех шагах от подъезда и купить у заспанной девушки самые дешевые, без фильтра, которые неизбежно вызывали у него изжогу и тошноту. Пачка более дорогого курева посягала на две завтрашние трамвайные поездки. «Назло кондуктору пойду пешком». Ему оставалось только иронизировать над собственной бедностью. С тех пор, как от Александра Платоновича Безукладникова ушла жена Ирина, потребности в покупках сузились до воробьиных размеров. Он слегка гордился, что ему так мало нужно, видя в этом лучшее доказательство независимости. Ему нравился рассказ о Диогене, которому заявился царь Македонии, чтобы исполнить любую прихоть нищего. Та еще была картинка на все времена. Легендарный бомж загорает лежа на песке и без того прокопченный до черноты. Покоритель мира приближается с огромной свитой, во всем божественном блеске, нависает, как облако, дарит пару лестных фраз и, наконец, предлагает: «Выполни любое желание». Диоген, привстав неохотно, цедит через губу: «Одна большая просьба. Отойди в сторонку, солнце не заслоняй». Пляжник, одним словом. Любопытный финальный кадр. Выражение лица Александра Македонского, когда он уходит восвоясь. Зарплаты младшего научного сотрудника, пусть убогой, все-таки хватало бы на существование, если бы платили в срок. Об этом уже никто и не мечтал. Все мечтали о новой работе или, на худой конец, о халтурах. Ради самого тощего приработка были готовы срываться с места и нестись хоть в другой конец города, хоть на край света. Раньше, казалось, в крайнем случае всегда можно пойти рабочим на завод. Заводы, знаменитые своей пролетарской несокрушимостью, первыми впали в хроническую дистрофию. Когда прямо из голодного асфальта стали проклевываться ларьки с невиданными прежде бутылками и лакомствами, Безукладников совершил попытку внедрения. Люди, засевшие в окошках по ту сторону зарешеченных витрин в обрамлении цветных ликеров, индийских бус, шоколадных трюфелей, выглядели редкими счастливцами, сумевшими чудом проникнуть в этот рождественский елочный рай, где нужда побеждена, как черная оспа. Он, может, не обратил бы внимания на бумажку с объявлением «Требуется ночной продавец», если бы не вздохи Ирины насчет порванных зимних сапог, купленных еще при царе Горохе. Их дважды носили в починку. Но та же Ирина его, как могла, отговаривала вплоть до ссоры. Он все-таки пошел, отдал свой паспорт Руслану, пухлому мальчику с боксерским загривком, и отправился в ночную смену, снабженный пакетиком Ирининых бутербродов. Для начала райской планиды потребовался скрупулезный пересчет сокровищ, загромождающих конуру киоска. Это называлось приемом товара. «Считай, считай, жвачек 273!» Дневная продавщица Анжела, сдавая смену, оранжево накрасила губы и, не стесняясь, подтянула черные колготки. Перед уходом успела похвастаться: «Сейчас пойдем с девчонками сухонького накатим». Потом заехал Руслан за выручкой, придирчиво оглядел витрину и на прощание пошутил: «Короче, действуй». Ночь прошла без происшествий. За первые 3 часа торговли выручка составила половину его месячной зарплаты в Институте истории. После полуночи покупательский напор ослаб. В 4 утра подошел мужик в рваной кожаной куртке в обнимку с рыдающей теткой и затребовал самого дорогого. «Что именно?» — не понял Безукладников. «Ну, блин, самое дорогое по цене». Самым дорогим был французский коньяк «Наполеон», предположительно польского разлива. Тетка рыдала без передышки. Парочка удалилась, а через полминуты неподалеку прозвучал удар бутылки об асфальт. Наутро выяснилось, что Александр Платоныч почти ничего не заработал, поскольку недостача. Сменщик Володя, видя его подавленность, хмыкнул. Обычная херня. Ты за Анжелкой считай получше. В следующую торговую ночь при всем арифметическом усердии финансовый крах повторился в точности один к одному. Причем в обоих случаях суммы недостач совпали. Стоимость бутылки сухого вина. «Я тебя просила, не суйся туда!» — Ирина была убита. «Теперь тебя заподозрят». Она достала из шкафа розовый мускат, их общую драгоценную заначку со времен доисторического отдыха в Крыму. «Пойди отдай, и, пожалуйста, больше не ходи к ним». Он долго пытался всучить Руслану эту бутылку, чувствуя себя героем спектакля «Раскаяние вороватого завхоза». Руслан от муската решительно отказался и отдал без лишних слов паспорт. На этом торговая карьера Безукладникова себя исчерпала. Зато какие два утра были у них с Ириной, когда он, вернувшись после ларька, залезал к ней под одеяло, и она, сонная, буквально плавилась, обтекала его. Потом одеяло сбивалось к ногам, Ирина усаживалась верхом, и он не переставал счастливо поражаться неправильности ее тела. Полновесные груди над худыми ребрышками, узкие плечи и пышный низ. Обычно же утрами жена была неприступно хмурой и терпеть не могла, если Безукладников своими нежностями мешал ей краситься перед работой. Хотя зачем, думал он, так уж приукрашиваться, работая в детской библиотеке? Впрочем, позывы к нежностям, взаимные или односторонние, становились такой же редкостью, как и денежные поступления. Александру Платоновичу уже не казалась кощунственной мысль, что между этими вещами есть прямая зависимость. Мужчина без гроша в кармане терял право на женскую приязнь, считаясь как бы и вовсе не мужчиной. Конечно, Ирина ничего такого не высказывала и, скорее всего, не думала, но от этого было не легче. Все чаще Безукладникова мучила, словно кислотой разъедала, жалость к жене, бедно одетой, лишенной по его вине, по чьей же еще, приличной обуви, нарядов, не говоря уже о поездках к морю или за границу. Зудящая реклама замечательных нужных вещей на подслеповатом экране горизонта порождала у супругов общую мысль всегда одну и ту же «это не для нас». Беда была не в том, что Александр Платонович вообще не мог заработать, а в том, что он не мог заработать много. Деньги, добытые репетиторством или сочинением рекламных статей под заказ, тут же уходили на латание бесчетных дыр. Привести в чувство захандривший холодильник или позвать на помощь высокомерного сантехника. Ровно год назад, августовским вечером, под безжалостно яркой лампочкой, так и не собрались купить абажур, они молча курили на кухне. «Хорошо, хоть я детей с тобой не нарожала». Что вокруг могло измениться от этих Ирининых слов? Бабочка толстым тельцем все так же билась в оконную сетку от комаров, надрывисто мычала ржавая водопроводная труба, жена и муж все еще сидели за общим столом, стряхивая сигаретный пепел в одну жестяную плошку. «Понимаешь...» Ирина хотела смягчить сказанное, но лишь углубила открывшийся перелом. «Самое страшное, что уже ничего не изменится, так и будем. Готовы переубеждать ее, даже умолять отказаться от этих мыслей, он все же молчал. Александра Платоновича одолевала стыдная раздвоенность. Лично ему безденежье почти не мешало жить. Так, досадное неудобство, которое легко выпустить из виду, избывая ночь с книгой в теплом молочном свете настольной лампы или выуживая из гробницы библиотечных каталогов визитную карточку жителя Атлантиды. Но в присутствии Ирины диогеновская самодостаточность трещала по швам, а зачатки тревоги, страха перед будущим взбухали и множились, как раковые клетки. И чего ради ей вздумалось именно в тот вечер поведать про Сережу Босса, Сергея Юрьевича? Разведенный юноша, владелец фирмы, богатый обожатель, который, оказывается, еще с марта, встречает Ирину после работы и подвозит домой на своем Форде. Нет, у них ничего не было. Нет, не было. Но он уговаривает переехать к нему в трехкомнатную на улицу Рокоссовского. Твердит, что такая женщина не должна работать, и все в этом духе. «Переезжай», — — сказал Безукладников севшим голосом. Она обозвала его дурачком, но постепенно разговор принял такое направление, словно двое терпящих бедствия обсуждают хитрый способ, как спасти хотя бы одного из них, более слабого. Они даже пошутили не без натуги. «Значит, выхожу я за Сережу строго по расчету и начинаю тебе гуманитарную помощь высылать нелегально». «Точно. Я нелегально под покровом ночи несу эту помощь на помойку». Спать легли, стараясь не касаться друг друга. А через неделю, пряча глаза, бледнее, Ирина отпросилась у него съездить в отпуск в Анталью. Резоны были такого рода. «Как я еще смогу за границей побывать?» «Ну, теперь-то где угодно побываешь, только непонятно, почему сразу именно в Турцию». Конечно, домой она уже не вернулась. То есть приехала раза два за вещами, и конец. Наспех переодеваясь, бегала из комнаты от шифоньера в ванную обратно, а по квартире летал ветер дорогого парфюма. Полуголая, она сияла импортным загаром, лоснилась, как полированный солнцем орех, и мучительнее всего для глаз были незагорелые укромности, подбритые, словно ради показа. Внезапно беготня прекратилась и стало тихо. Ирина, еще не одетая, стояла, заслоняясь дверцей шифоньера, и смотрела на бывшего мужа. Он знал этот взгляд, это выражение сладкой бессмысленности, полуоткрытый рот, радужки, безвольно заплывающие под приспущенные ресницы. Это означало, что Ирина хочет его приставаний, хочет немедленных вторжений, даже с оттенком грубости. И, конечно, неплохо они смотрелись, торопливый петух с курицей, когда чуть не свалились друг на друга, потные в недра шифоньера. А Сережа Босс ждал внизу в автомобиле, вколачивал пальцами в руль свое нетерпение, бурчал по мобильному, что задерживается, начинайте без меня, покуда возлюбленная Ирина Олеговна рыдала, сидя на полу, сдутая, как резиновая игрушка, с трясущимися грудями, и твердила своему никчемному супругу, что она никуда не уйдет, пусть он только ей прикажет «останься». Но этот интеллигентный балбес — вместо того, чтобы прямо изъявить свою волю или, например, просто сказать жене «пошли пить чай», удосужился лишь поднять ее с пола и напомнить, что он не вправе приказывать, мол, она же сама потом ему не простит. Вот и поимел счастье наблюдать в кухонное окно, как непривычно смуглая, роскошная красотка, выйдя из дома поступью осторожной косули, садится в иномарку цвета ультрамарин, уже готовую к вертикальному взлету. После этого Безукладников, по правде сказать, три дня спасался у Лёни Ломерчука перепонками грецких орехов на спирту, то есть напивался до потери сознательности, хотя всегда справедливо считался непьющим, в отличие от того же Лёни. «Вот ты говоришь про мертвых, что они типа все знают». Ничего такого Александр Платоныч не говорил, но Лёня под выпивку всегда порывался возобновить их давнюю дискуссию. «Ты говоришь, сигналы от умерших». «Ладно, допустим, кое-какие сигналы имеют место. Но это на самом деле не от мертвых, а от нас самих. Мы же сами себя нифига не помним. Это уже вопрос оперативной памяти. Нам для жизни хватает кэша первого уровня и все, остальное по барабану». Пьяный Безукладников удрученно мотал головой. Его невнятные попытки возразить звучали и впрямь, как сигнал от умершего. Если компьютерщики вообще способны умилить Бога, то Ломерчук был компьютерщиком Божьей милостью. Он ухитрялся, нигде не служа, верстать дома одновременно с десяток заказных еженедельных газет, прихватывая пару-тройку журналов. Разложенные, где придется, газетные полуфабрикаты норовили перекричать друг друга. Одно издание вещало: «Губернатор Стилкин — имя нашей надежды». Другое позволяло себе толстые рифмованные намеки. «Мафии на выборах нужны подстилки. Под кем вы, Генрих Стилкин?» Третье сулило моментальный крах всенародно избранной оккупационной власти, попутно обольщая по часовым элитарным досугам в бане. В те дни Безукладников боялся идти домой, возвращаться в свое неприбранное одиночество, оттягивал уходы. Но когда холостяк Леня предлагал остаться переночевать, он сразу же вскакивал и наспех прощался, чтобы, шатаясь, бежать к себе на улицу Кондукторскую, словно его там ждут не дождутся. За год, прожитый без Ирины, в квартире ничего не изменилось, не считая того, что в ней появились 2-3 тропы, которыми, собственно, и ограничивались внутриквартирные маршруты без Укладникова. Тропинки шли от стола к потертому дивану, от дивана в прихожую, с короткими ответвлениями в сторону кухни и ванной. Участки на обочинах постепенно превращались в нежилой, то есть практически необитаемый пейзаж. Не то чтобы Александр Платонович был таким уж грязнулей. У него даже случались приступы борьбы за чистоту, но избыток запыленности на нехоженных квадратных метрах все же имел место, врать не будем. Иначе как бы однажды, вернувшись домой, он заметил следы чужих ног на полу возле шифоньера, которому вовсе не подходил. Это случится довольно скоро, но уже в следующей жизни. Свою одежду он предпочитал развешивать на стульях. Сегодня, например, вывесил стиранные джинсы и бежевый джемпер, сравнительно новый, поверх черного заношенного, в котором было бы неприлично завтра ехать к Нахимову. Одежда со спинки стула свисала погибельно и безвольно, как шкура убитого животного. Иные мелочи этого непритязательного быта уже потеряли всякую надежду обратить на себя внимание. Литровая банка с недопитым квасом второй месяц кисла на кухонном подоконнике. Рядом пылились остатки забытого лекарства от еще февральского гриппа. Впрочем, название медикамента «интерферон человеческий», машинально читаемое жильцом по утрам и вечерам, как-то непостижимо обнадеживало. Дома он ходил в чем попало. В синих обвислых трико, дряхлые рениные кофте, а то и голый, как в этом душном августе. Он настолько свыкся со своим диковатым одиночеством, так нечасто оглядывал себя со стороны, что едва не предстал в одних носках перед соседкой Луизой, забежавшей в половине одиннадцатого за щепоткой соды. Спохватился, когда уже приоткрыл дверь, но вовремя сдернул с вешалки плащ и потом суетливо перебирал банки на кухне с лицемерными возгласами «Куда же я ее задевал-то?», якобы всей душой погрязшей в домашнем хозяйстве. «А, вот она!» «Спасибо, Александр Платонович, но это крахмал». Яркоглазая Луиза пахла фруктовым шампунем и свежей выпечкой. Закрыв за ней дверь, он сбросил плащ, под которым успел вспотеть, и полез в ванну облиться. Вместо холодной воды из крана скупо выдаивалась теплая, как бульон. Не вытираясь, он добрел по магистральной тропе до дивана. Он не надеялся быстро уснуть, хотя бы собрать себя из обломков. Почему-то вертелось в голове отвратное выражение «небо в копеечку», подобие базарного ценника, заставляющее вообразить, будто сидишь всеми брошенной, ободранной до крови, на дне черного колодца, такого глубокого, что небо кажется блестящей монеткой. «Что со мной стряслось?» — спрашивал себя без Укладников. Застенчивый мальчик из учительской семьи, приученный всегда все делать правильно, заподозрил вопиющую неправильность то ли в мировом устройстве, то ли в собственной судьбе. Староватый юноша, успевший похоронить своих бедных, замотанных родителей и уступить неизвестно кому любимую жену, до сих пор глубоко интересовался лишь тем, что принято звать любовью и смертью, два пустотелых сосуда, куда каждый наливает все, что заблагорассудится. Он заглядывал в эти бездонные емкости с жаждой, которую, казалось, утолить нельзя, но соблазнительное, страшное, отдающее морозом по коже, теперь опустело, высохло, уподобилось прошлогодним новостям из желто-серых газет, приготовленных на выброс, но залегших мертвым грузом в прихожей на антресоле. «Ну, и что нас теперь интересует?» — спросил он сам себя вслух, как можно развязней. И тут же сморщился, покоробленный ненатуральностью тона. Он согнал себя с дивана, встряхнувшись, как мокрый пес, и пошел назад в ванную, распинывая темноту, расшибаясь о воздух, щелкая на ходу выключателями, пока не встретил в зеркале над умывальником того, кого меньше всего сейчас желал видеть. «Здрасте, мордасти!» — промычал Безукладников, толкая в рот зубную щетку. «Глаза бы мои на вас не глядели!» Однако скользнул придирчивым взглядом от небритого подбородка по тяжеловатому бледному торсу, дичающему внизу живота, и молча повторил свой вопрос. Его голый собеседник, вынув щетку изо рта, ответил без душевного подъема, тихо, но решительно: «Теперь нас интересуют деньги».